Вероника заложила по залу такой крутой вираж, что у меня закружилась голова. Счастливый девичий визг заполнил пространство. Юная ведьма на мгновение задержалась перед Ризенкамфом, чтобы демонстративно помахать у него перед носом кожаной нашлепкой райфл. Потом небрежно запустила компактную шаровую молнию в потолок, отчего посыпалась побелка, а громадная 200-свечевая люстра рухнула на ошеломленных танцоров. Троих придавило насмерть. Упоенное создание лихо спрыгнуло с метлы и щелкнуло каблуками. «Вы не очень скучали без меня?» «Как сказать, детка? Меня пытались развлекать, но теперь-то уж мы точно не соскучимся». «Запереть все двери! Закрыть все окна!» — закричали стражники тирана. Ризенкамф замер с открытым ртом, недоверчиво хлопая глазами. «С минуты на минуту сюда прибудут войска. Я полетела вперед, на всякий случай, но кролик и еще двое были у меня на хвосте. Мы спасем вас!» «А с чего ты взяла, что меня надо спасать? Я не ребенок. Вот потанцуем!» «Тогда и начну расписывать под хохлому всю эту кодлу», — громко и выразительно оттарабанил я, осторожно посматривая по сторонам. Вокруг нас быстренько образовалось свободное пространство. «Девочка», — пришел в себя владыка Локхайма, — «как ты сюда попала?» «Прилетела на метле». «Ничего не понимаю». По-моему, его заклинило на этой фразе. «У нас что здесь?» «Свободный аэропорт, где приземляются все подряд без таможенного досмотра. Мы же улетели черти куда, весь город под сигнализацией». «Этой, что ли?» Вероника доверчиво протянула зажатые в ладонях цветные проводки. Ризенкамф начал задыхаться. Нервничает гад. Тяжело, когда все идет не по плану. Если сказать ему, что у меня с этими ребятами каждый день как именины в дурдоме, это его утешит? Меж тем входные двери просто вышибло. Представительная делегация, или диверсионная группа, гордым шагом прошествовала в центр. Я деловито поздоровался с каждым за руку. Король Плимутрок, маркиз де Брас, сэр Чарльз Ли с сыновьями, злобыня Никитич и четверо ратников – Брумель, более похожий на мумию, из-под бинтов посверкивали глаза, торчал пятачок носа, рот, ну и рожки на макушке. Маг-ветеринар Матвеич, незабвенный бульдозер, вечно чем-то недовольная Илия и еще рыцари 4 из личной гвардии Леоны. Что ж, они ее прихватили? «Это даже неплохо. Все мои враги собрались в одном месте», — раздался неуверенный голос Ризенкамфа. Присутствующие быстренько разделились. В одну сторону отошла наша партия, в другую — защитники тирана. Все стояли напряженные, сжимая оружие, грозно поглядывая на противника. Но еще одна групповая месиловка мне не улыбалась. Одного рестайлского сражения хватит на то, чтобы всю оставшуюся жизнь чувствовать себя героем. «Как видите, нашего полку прибыло. Не являясь по натуре кровожадным человеком, я предлагаю мирные переговоры. Ведь торжественная казнь ландграфа, похоже, откладывается». «Ничуть», — возразил Ризенкамф. «У меня есть автоматы, а без меча вы бессильны». Он сделал знак рукой, и двое охранников извлекли из-за трона новенькие калашниковы с откидным прикладом. «Вероника, девочка моя, ты можешь забить стволы песком или грязью?» — сквозь зубы процедил я. Юная ведьма что-то сосредоточенно зашептала в кулачок, плюнула на пол, растерла. Что ж, это тоже не так уж плохо. Оружие не пострадало, но более грязных телохранителей я не видел. Впечатление такое, будто парней неделю выдерживали в грязевом растворе. Просто два вонючих комка слизистой противной глины. Какая там стрельба? Они побросали автоматы и, отплевываясь, пытались прочистить глаза и уши. «Впечатляет», — кивнул тиран. «Но я, кажется, обещал показать кое-что, оставшееся мне от дедушки». Ризенкамф выбросил руку вперед, блеснул маленький однозарядный пистолет, грянул выстрел. Вероника, картинно взмахнув руками, плавно повалилась на пол. «Точно в рот», — прокомментировал негодяй. «Зарегистрируем как самоубийство». Все замерли. Я ошарашенно опустился на колени перед распростертым телом и неуклюже поднял девушку на руки. Безвольная головка упала мне на грудь. Горло мое сжалось от горечи утраты. Бульдозер с глазами полными слез встал за моим плечом и глухо произнес: «Она была еще совсем ребенком. Вы ответите за это страшное злодеяние. Вы...» «Вероничка!» «Кто хочет быть следующим?» — хладнокровно спросил Резенкампф. Я вновь почувствовал прилив необузданной ярости. Похоже, такое же состояние было и у остальных. Еще мгновение, и мы все бросились бы в бой, но тут... Юная ведьма приподняла голову, распахнула смеющиеся глаза и, широко улыбнувшись, продемонстрировала мне мягкую револьверную пулю, крепко зажатую зубами. «Я ее поймала, милорд!» «Плюнь сейчас же! Всякую гадость в рот тащишь!» — непроизвольно вырвалось у меня. «Фу!» Вероника послушно тряхнула головой, и кусочек свинца запрыгал по полу. «Милорд, мне мисс Гаргулья это показывала! Она так стрелы ловит! Правда эффектно?» От счастья у меня даже не появилось желания ее отшлепать. Но вы бы видели морду Резенкампфа. Мы явно начинали выигрывать без всякого кровопролития. Хотя иные были другого мнения. «Так будем мы драться или нет?» — возмутился Плимутрок первый. «Не тяни со злодеем, друже!» — поддержал тестя князь. «Не ровен час, он еще какую не есть пакость сотворит!» «Господа, прошу внимания!» Я спустил Веронику с рук и сделал шаг вперед, обращаясь к королям. «Как видите, уровень нашей взаимной агрессивности чрезвычайно высок. Вы представляете темную сторону мира, мы светлую. Таким образом, все уравновешено. Если сейчас, здесь, произойдет последняя битва, то мы можем попросту извести друг друга. Победителей не будет. Проиграют все». «Лорд Скиминок, вы что же хотите, чтобы эти упыри, вампиры, колдуны и оборотни жили дальше?» «Конечно. Такая экзотика, их просто необходимо сохранить по одному, как вид». «Хорошо, что кардинал Кал остался в Ристайле». Из толпы нечисти, стоявшей напротив, вышли несколько субъектов и, поклонившись Резенкампфу, испарились. Остальные были непреклонны. Значит, все-таки смертный бой до полной победы над тираном. «Довольно слов, ландграф! Молись!» — посоветовал Резенкампф. Все постражели, а я поймал себя на том, что ни одной приличной молитвы до конца не знаю. «Слышь, сынок, а где твой меч?» — протолкнулся ко мне Матвеич. «Не знаю. Наверное, этот гад спрятал где-нибудь». «Так ты его позови». «Меч? Вперед!» — неожиданно заверещал узурпатор, и остановить событие было уже невозможно. Меня прикрыли щитами русичи, а зал мгновенно наполнился звоном сабель, боевыми криками и стонами. Что имел в виду Матвеич? Что значит «позови»? Меч без имени не собачка какая-нибудь. Хотя попробовать, наверное, стоит. Схватка разгоралась, стоять без дела неудобно. «Мой меч! Меч без имени!» — по-простому заорал я. Мгновение спустя противоположную стенку словно разнесло ракетой. Горячая рукоять влетела в мою ладонь. Вот это жизнь! Держитесь, крокодилы! Удивительное, ни с чем не сравнимое чувство, когда после яростного получасового сражения видишь, что все твои друзья живы. Кто ранен, кто измотан, кто еле держится на ногах, но живы! Все! Мы задавили врага энтузиазмом. Добрая треть сдалась в плен. Вот только Резенкампф куда-то делся. Бросились на поиски и обнаружили гада, скрывающегося в какой-то лаборатории. Собственно, нашел его Плимутрок. И эта роковая случайность имела катастрофические последствия для тирана. Христолюбивый государь, попав в помещение, заполненное химической посудой, тонкой аппаратурой и прочими компьютерными штучками, решил, что вот оно, вместилище всех пороков, Все грехи от науки, все зло от знаний. Резенкамф, выкручивая пальцы королеве, забился в угол, а храбрый Плимутрок от всей души крушил все, что попадалось под руку. И как вот током не шибануло. Наверное, потому что рукоять у секиры деревянная. А был бы меч или палец, прости-прощай, твое величество. Схоронили бы только урну с пеплом. На звон и грохот прибежали мы. Я в одной тельняшке, очень похожей на революционного матроса. Жан в измятых латах. Как он вообще бегает в таком количестве железа? Лия прихрамывая, потому что ее укусил за колено какой-то вампир-извращенец. Вероника без метлы, которую она сломала о голову того маньяка, что укусил Лию. «Сдавайся, вражий дух!» потребовала моя белобрысая спутница. «Все кончено!» — подтвердил Плимутрок. «Мы разрушили твое богомерзкое логово! Настала пора ответить за все зло, причиненное тобой Соединенному Королевству!» «Вы не забыли свою клятву, ландграф?» «Нет. Свергнуть тирана, захватить Локхайм и...» «Спасти королеву Танитриэль!» Злобно закончил он, приставляя к горлу несчастный длинный нож. «Она умрет первой!» Вероника тихо выругалась. В комнату постепенно входили и другие наши союзники, но это мало что меняло. «Ладно, чего вы хотите?» «Свободу и жизнь!» «Мы не тронем вас. Слово ландграфа!» Я демонстративно сунул меч без имени в кольцо на поясе. «Отпустите королеву и валите на все четыре стороны!» «Вы отвечаете за действия ваших друзей!» «Сказано же тебе, Ирод! Отпусти девицу! Никто у тебя и рук марать не станет!» – прогудел злобыня Никитич. Резенкамф, бочком прижимая спиной к стене, двинулся на выход. Остановившись на мгновение у стола, он отшвырнул от себя королеву Локхайма и быстро выхватил из ящика большую противотанковую гранату. «Люблю ходить эффектно. Мне нужно сделать всего лишь шаг, чтобы укрыться за стеной от взрыва. А вам деваться некуда. Одно движение, и вы погибнете». «Слушайте, ну чего вам еще надо? Я выполнил ваши условия. От нескольких смертей уже никто не выиграет, это же глупо!» «Понимаю, лорд Скиминок. Но ведь я злодей и негодяй. А значит, просто обязан по сюжету закрутить какую-нибудь гадость в конце. Таковы традиции». «Хорошо, тогда давай биться один на один», — я выхватил меч. «Это тоже традиция?» «Сколько угодно», — поклонился он. «Нападайте». Фигуру Резенкамфа окружало уже знакомое мне золотистое сияние. Даже граната вновь водрузилась на столик. Ну что я мог? Козе понятно, что он блефует. Я грозно прыгнул вперед, с размаху рубанув мечом. Эффект прежний. Эта сволочь только хихикала, в то время как я трудился, словно лесоруб. Серебристая сталь меча без имени отскакивала от тирана Локхайма, будто зубочистка от бронетранспортера. «Это невозможно», — простонала королева Танитриэль. Все прочие, насупившись, чесали в затылках. Объясняющих версий не было. «Довольно», — объявил Резенкамф, делая шаг назад и вновь хватаясь за гранату. «Господи, ну что мне стоило хотя бы ее в сторону зашвырнуть? Хорошая мысля приходит опосля». «Вы не сумеете меня убить, как, впрочем, не сумеет никто из присутствующих». «Почему?» — вырвалось у меня. «Я не раз слышал о предсказаниях, правда, не знаю чьих, но неужели все это ложь? Зачем же тогда вы так охотились за мной, если знали, что я вам не опасен?» «Наивный ландграф. Пожалуй, перед смертью вам будет полезно кое-что узнать о природе вашего оружия. Я психолог. Меч без имени не может причинить ни малейшего вреда человеку, который на него не нападает. Это оружие благородства, чести и справедливости. Пока я лично не угрожаю вам или кому-то еще, он не нанесет мне даже царапины. На этом можно играть. Я, например, не нападаю, не защищаюсь, стою столбом и все. Меч без имени ничем мне не повредит. А вот сейчас...» Резенкамф быстрым движением вырвал из гранаты кольцо. «Сейчас я представляю опасность, но у вас уже нет ни малейшего шанса. Стойте смирно. Если я упаду и разожму пальцы, то всем будет жарко». «Будь ты проклят!» — дружно прокатилось по комнате. «Загляните в лицо смерти!» — хохотнул злодей, швыряя гранату на пол и прыгая за дверь. Я машинально прикрыл глаза в ожидании неминуемой гибели. «Ни черта! Она не взорвалась!» Ошарашенный Резенкампф высунулся из-за угла, бросился к столу и, выудив еще две, поочередно бросил их нам под ноги. «Фигу!» Великолепные противотанковые гранаты наотрез отказывались взрываться. В наступившей тишине насмешливо фыркнула Вероника. За ней хихикнула Лия, потом еще кто-то. Мгновение спустя комната взорвалась хохотом. Мы все неудержимо ржали над собственным страхом, над своей невероятной победой, над кислой мордой бывшего короля Локхайма, над всеми шоками, стрессами, нервами, бедами, обидами, суетой. «Но почему?» — тонким фальцетом взвыл Резенкампф. «Почему они не взрываются? Ничего не понимаю!» «Просто им не время умирать», — ответил вкрадчивый голос за нашими спинами. «Смерть!» Улыбчивая старушка в черном плаще с капюшоном и зазубренной косой на плече. Кто как, а мы с бульдозером даже обрадовались. Старая собутыльница кокетливо задела меня полой плаща и подмигнула. «Привет, лорду Скиминоку! Удрал таки с девчонкой своей, нарушил бухгалтерию. Смотри, впредь не обманывай пьяную женщину, охальник. Ладно, не изображай искреннее раскаяние. Все равно я больше не верю в твои хитрые рожи. На, вот твоя справка». Привожу ее полностью, вещь редкая. Наименование товара: Лия. Сдал — смерть. Принял — Скиминок. «Чего это вы все позеленели? Не пугайтесь, не за вами пришла. Был бы ваш черед, первым взрывом в клочки всех бы разнесло. Я тут по другому делу. Кое-кто из здесь присутствующих встал на скользкий путь подделки документов. Мы едва свели концы с концами. Эй, ты!» Костлявый палец уставился в сторону Резенкампфа, поминутно менявшего цвет лица от буро-сиреневого до голубовато-зеленого. «Как ты умудрился, крыса ученая, вписать имя девчонки на камне судьбы? Ты что, решил сам определять, кому мне являться? Мне никто не указ. Кого взять, кого оставить — это моя прерогатива». «Я... «Молчи, усопший. Мы там посовещались наверху. В общем, забираю тебя с собой. Пора, пора. Будешь оглашать завещание? Нет? Ну и ладушки. Пошли». Обняв остолбеневшего Резенкампфа за плечи, смерть еще раз оглядела всех нас и кивнула на прощание, тая в воздухе. «Общий привет! Мы теперь долго не увидимся. И вот еще, Скиминок, возвращайся-ка ты в свой мир, собутыльничек!»